Валентин Петров. Валь. Не делаю. У вас есть горячая вода? Нету. Нету горячей воды? Нету. А как же мыться? Да ты врешь, во всем доме отключили. А у нас, это сам, у нас водонагреватель есть. А? Мы купили водонагреватель. А? Приходи к нам помыться, я тебе спинку потру. Хорошо. Бери тазик. Приду с тазом. Только документы возьми на квартиру. Хорошо, обязательно. Паспорт возьми. Да. Квартиру подпиши нам. Да, дураки повывелись, ёбаные. Квартиру давай, нотариус сейчас едет.